«Мам, держи кошелек, сходи на рынок, прикупи что-нибудь поесть». И протягиваю свой кошелек, и попить, только без алкоголя. После того, как брат увидел у матери кошелек в руках, у него загорелись глаза, но одного моего взгляда хватило, чтобы он резко отвернулся и начал рассматривать стену, словно там, как он увидел ее впервые в жизни, и там на ней происходит очень интересное действие, хотя судя по тому, как он бухает, это возможно, это даже недалеко от истины. «Сынок, не беспокойся, мы просто поговорим». «Хорошо», и она покинула дом. Я же перевел свой взгляд на брата, который напрягся, словно его сейчас будут бить. Хоть буду откровенен, очень хочется, но я знаю, что таким методом ничего не добьюсь, потому идем по легкому сценарию. «Скажи мне, братишка, что за херню ты творишь? Ты хотя бы об матери подумал бы, ты посмотри, как она вся изводится. Чем она заслужила такое обращение перед тобой? Ой, давай ты не будешь читать мне морали, ты сидишь в своем ордене и дальше собственного носа ничего не видишь и не знаешь, а потом приезжаешь весь такой правильный и начинаешь мне доказывать, какой я плохой, что я делаю не так, не тебе меня судить. Согласен, не мне, но ты мне слепому объясни, почему ты так относишься к матери, просто объясни мне эту простую истину, которая, возможно, я из своего носа не вижу. Да дело не в ней, а во мне», — перебил его, судя по тому, как он скривился, «я попал в точку. Да, знаешь, как это раздражает, когда каждая собака тыкает пальцем и говорит: вот как у тебя замечательный брат, какой он правильный паладин, а ты просто кусок говна. Даже мама говорит: вот посмотри на Сейджа, он такой молодец, стал аж паладином, а на меня смотрит с таким разочарованием, что хоть в петлю лезь, я долбаная обуза, в этом сраном городе даже работу нельзя найти, либо платит по-нищенски, либо вообще кинуть нахер. И вот я 2 недели отработавши приходишь за деньгами, а меня просто пинком под жопу вышвыривать, как какого-то пса. К страже не пойдешь, там все подмазаны, живем по сути за твой счет, а ты знаешь, как тяжело морально мне, здоровому мужику, и сидеть на шее у своего брата и матери, даже представить это не можешь. Ты даже не представляешь, как мне хочется просто сдохнуть, напиться и сдохнуть прямо в канаве, потому что чувствуешь себя так, как будто мне там самое место. Да, прорвало его знатно, и это даже замечательно, не надо, чтобы он держал в себе. Еще около 15 минут он жаловался мне, я не перебивал его, просто слушаю, очень внимательно. Под конец речи он даже расплакался, а потом она мне говорит: ты мне не подходишь, просто разворачивается и уходит. И это после всего, что я делал для ее, ты представляешь, вот так просто ушла. Едва он не кричал. Да, а случай оказался более запущенный, чем я думал, помимо того, что он испытывал угрызение совести из-за того, что сидел у меня и матери на шее, так еще его девушка, которой он любил, вертела им как хотела, вытрясала для себя украшения и просто деньги для развлечения, а потом, как поняла, что уже с него брать нечего, просто кинула его. Но ничего, будет ему урок на будущее, пусть хоть горький и тяжелый, но все же урок. Знаешь, Малос, был у меня один знакомый, у которого была любимая фраза: когда идешь по дереву жизни, старайся обходить сук и не слушать дятлов. В общем, к чему я веду эту фразу: ты сам вправе решать, как тебе жить, ведь жизнь исключительно твоя и у тебя свой путь, не равняйся ни на кого, особенно на меня, я не тот пример, которому стоит подражать. Я же пошел в орден не от того, что я себя считаю кем-то выше или круче, просто я помню тот момент, когда отец вместе с братьями пошли встречать орков, они отдали свои жизни ради того, чтобы мы жили. Я стал паладином лишь для того, чтобы защитить вас, защитить тебя и маму, ведь вы самые дорогие люди, которые остались в этом мире. И если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты стал опорой для нашей матери. Мне очень грустно смотреть то, что с тобой происходит. Я молю тебя светом, брат, возьми себя в руки, ведь, возможно, скоро не станет меня, а позаботиться о матери будет некому. Ты о чем вообще? Как тебя не станет? Да по тебе видно, что ты латинка вместе с конем разорвешь пополам голыми руками. Кто тебе страшен вообще? Орки. Быть не может, свет храни нас, но ты уверен? Спросил Малос испуганно. В ордене в этом уверены, что скоро они вернутся, а не доверять им я не вижу смысла. Ты должен понимать, что паладины идут на острие атаки, ведя за собой всех остальных, так что, возможно, наступит день, и я не вернусь, никогда. Брат, я не знал, теперь знаешь, так что, брат, молю тебя всем святым, что есть во всех мирах, берись за ум, помогай маме, будь рядом, ибо я не могу, просто сделай это, и я буду гордиться тобой. Договорились? И протягиваю ему руку. Хорошо, и он пожимает ее. Дальше уже наш разговор пошел более привычное русло. Он рассказал, что происходит в городе, какие слухи, или какие происходят курьезы. Малос, а в городе все так же высокие цены на недвижимость. Недвижимость? Поднял он бровь. А что это? Так, нужно получше выбирать словечки. Дома, усадьбы и прочее. А, так давно уже упали. А почему не переехали? Продали бы этот, я бы добавил денег, и можно спокойно переезжать по приличнее место. Тут это, замялся он, не можем. И почему, если дело в деньгах, я помогу? Да не в этом дела, мы это бандитам платим. Вот тебе и раз, ну-ка, брат, поподробнее. А дело оказалось довольно интересным. Оказалось, здесь многих жителей, грубо говоря, доит. Судя по тому, как эти уроды нагло действуют, их крышует кто-то из стражи. И причем все банально просто, мол, если не хочешь, чтобы с тобой что-то произошло, плати. Хочешь переехать в другой район, плати. Держишь свою лавочку, плати. Продаешь какое-нибудь барахло на рынке, плати. Если вдруг кто-то начинает выступать, у него банально от несчастного случая загорается дома, вместе с семьей. Сначала мой брат пытался выступать, даже прикрывался моим именем, но ему просто объяснили, что мол твой паладинчик придет и уйдет, а ты вместе с матерью останешься тут. Так что ни в одном из письме даже намека не было на вот эти вот проблемы. Их банально всех запугали. В общем, обычный рэкет и бандитизм, ничего нового. Только вот не думал, что здесь в Лордеране вообще такое возможно. По-видимому, наши миры не так уж и отличаются, хотя там, где есть люди, обязательно будут схожие проблемы. В общем, есть у меня пища для размышления. Я решу этот вопрос, сказал задумчиво. Сейдж, молю, не надо, они же убьют нас. Не переживай, брат, в этом деле пусть и небольшой, но опыт у меня есть. На вас даже никто не подумает, ты же мне веришь? Да но может не надо? Надо, Малос, надо. Спустя 2 часа, таверна «Пьяный Грифон». Зайдя в таверну, взглядом нашел нужного мне персонажа и подошел к нему. Таверна пусть и не блистала роскошью, но была вполне приличным заведением, где можно было спокойно отдохнуть. Тут все как по стандарту: деревянные столы, полы и барная стойка, все из дерева, хотя в принципе в это время дерево и камень самый распространенный материал. Искомый человек нашелся почти в самом центре таверны, окруженный кучей зевак, и что-то очень увлеченно рассказывала. И тут я ему говорю: «Где ты видел 2-метрового морлока?» — сказал Балладер. А это оказался медведь, который провалился в болото, и когда вылез из него, был полностью весь в тине. Ха-ха-ха, дружный смех толпы. Балладер, в ордене он считается самым тихим и спокойным человеком, рост его невысок, но телосложение посоревнуется даже с дворфами. Зато в бою, его ярости может позавидовать даже тролли-берсерки, и стоит ему выпить, как он становится душой компании, рассказывая забавные и смешные истории. Тут он перевел на меня взгляд. «А, брат Сейдж!» Подошел он ко мне и обнял в своей медвежьей хватке. «Балладер, я по делу, скажи, я кольчуги с топорами ты уже продал?» — спросил его. «Да какой там, там у дворфов вообще какой-то аврал творится, меня оттуда выпроводили и даже имени не спросили». «Хорошо, как ты смотришь на то, чтобы немножечко пощипать местных бандитов?» «Я весь во внимании». «Куц», — так звали одного из бандитов, который сейчас в руках держал дворфский мушкет. Сейчас они находились в одном старом поместье, которое уже много лет было заброшенное, и сейчас он были в подвале, где их хранили награбленное. И вот эта вещь способна пробить человека в кольчуге прямо насквозь, аж не верится, — проговорил Куц про себя. Их последнее дело оказалось очень удачным. Те дворфы-ремесленники не захотели платить положенное за защиту, в итоге их склад с готовой продукцией они обнесли. А когда они увидели, что вынесли, прямо готовы были прыгать от счастья. А всего-то нужно было ночь поджечь кузницу, а после, пока они ее тушат, по-тихому вынести ящики. Какой прекрасный день, — улыбнулся про себя бандит. Только вот Куц еще не знал, насколько сильно он ошибается. Тут наверху послышался грохот и шум ломаемой мебели, крики бойцов и лязг стали. Держа в руках мушкет, он поднялся наверх, и то, что он увидел, ему очень сильно не понравилось. Он видел, как 2 человека в рваных кольчугах, ржавыми топорами и с масками на лицах раскидывают его матерых головорезов, словно слепых котят. Он ждал момента, чтобы сделать выстрел. И вот когда один из нападающих, тот, что повыше, сцепился с одним из головорезов, а еще один из бандитов, пришедший в себя, схватил сзади за ноги нападающего, не теряя шанса, он нацелил мушкет, и вот когда здоровяк разобрался с 2 бойцами, он перевел взгляд на Куца, а тот, улыбнувшись, и нажал курок. Щелкай нечего. «Какого?» — сказал Куц. Нападавший как-то странно склонил голову на бок и сказал: «А ты заряжать пробовал? А их еще нужно заряжать». Нападающий приложил ладонь к маске. Ну а далее кулак, лицо и темнота. Около 30 дворфских мушкетов и 540 золотом. Подвел я итог. «Хех, неплохо, может вместо паладинства заняться борьбой с преступностью», — с улыбкой сказал Балладр. «Ага, ты только плащ найди подлиннее, и трусы поверх штанов носи. Только наизнанку не выворачивай, чтобы черкаши не было видно». «Зачем одевать трусы поверх штанов?» — спросил он недоуменно. «Будет твоя главная черта как борца с преступностью. Да иди ты. Нам повезло, что эти идиоты хоть и украли мушкеты, но не додумались с собой взять пули и порох. А то если бы попали бы в меня, было бы крайне неприятно. Я прекрасно знал, что это не единственная точка бандитов, где они сидят. Есть еще подобных мест как минимум около 3, может и больше, а поймать всех вряд ли получится. Сейчас мы накрыли их точку, а остальные разбегутся как тараканы по всем щелям и ищи их свищи, потому я решил пойти по другому пути. Я рассказал Балладеру о всех возможных нюансах, о том, что скорее всего кто-то из стражи их прикрывает, и у нас с ним по этому поводу шел спор. Он предлагал их просто убить, потому как скорее всего к утру они уже будут снова на улице. Я же был против убийства, но его аргументы были намного весомее моих, потому да я сам понимал, что отпустив их, прольется еще много крови. Единственное, что мне оставалось, это просто молча принять это факт. Но все, я попросил оставить 3 в живых, и мы спустились в подвал, где все неудачливые разбойники были связаны по рукам и ногам, а кто-то и вовсе был при смерти. Балладр быстрыми и отточенными движениями убил всех, кроме 3, на которых я указал рукой. Те, лишь прижавшись друг к дружке, тряслись и молили о пощаде, из-под которых уже натекала желтая лужа. Тут я вступил в разговор с этими 3. Хоть Сейдши не знал блатного сленга, но благодаря сериалам и российскому автопрому, а также то, что ко мне на исповедь приходили далеко не святые люди, мой лексикон весьма был богат. «Значит так, моль подзаборная, слушайте меня сюда, мы уйдем, а вы бырьком бежите к своим говноедам, которых вы называете атаманами, и скажете следующее, что теперь это наша точка и мы ее будем доить. Они либо пусть нахер катятся из города, либо если не засут, через 2 дня приходят на старую мельницу, что за городом. Если не придут, пусть тогда эти ссыкуны убираются куда подальше. Все уяснили? Если что, мы ходим под седым, а он рассусоливать долго не будет. Мигом за точку в бочину и кранты. Так что, петушки, чтобы полностью передали все, что мы сказали». Те закивали. Ну а далее мы все вещи, что у них были, и ящики с мушкетами, мы загрузили на телегу, которую мы одолжили доблестных работников ножа и топора, и сейчас мы держим путь в Дворфский район. «Слушай, Сейдж, а ты точно всегда был паладином?» Глава 5. «Приветствую славных ремесленников, сегодня прекрасное утро», — сказал с улыбкой я. «Пошел нах и краткое», — ответил мне хмурых дворф. Когда мы добрались до их района, то наступил рассвет, и сейчас трудолюбивый народ уже вовсю занимался своими делами. Мы подъехали к руинам кузни, где и встретил нас добродушный житель подгорного народа, или подгорный народ — это гномы. Блин, не знаю, а таким уточнением могу и оскорбить. А то, что этот добрый и отзывчивый дворф может в меня запустить молотком, я даже не сомневаюсь. Сам же дворф выглядит как старик на стероидах, который всю жизнь занимался налетом на караваны. Седые волосы, желтая бандана на лбу, накачанный торс с накинутой желтой жилеткой нараспашку, ремесленные инструменты на поясе и металлические наручи. «Зачем злиться? Может, мы заказ сделать или добрыми вестями?» — сказал, ничуть не обидевшись. «Заказ? Заказ? Вы на кузню мою посмотрите. Какой нахер заказ?» — проорал дворф, а после схватился за голову и начал причитать. «Кузня сгорела, весь заказ сперли. 3 портсигара, 3 магнитофона». Невольно в голове всплыл фрагмент из фильма. «А украли то что?» — решил поинтересоваться. «Да тебе какая разница? Может, помогу чем?» «Да чем ты поможешь? Эх, ладно, мушкеты украли», — тяжело вздохнул дворф. «Их должны были завтра в Стальгорн отправить, а тут да я теперь с голой задницей, да что все эти твари в бездну повалились. Мне вот честно его жаль, обычные работяги не заслуживают такого. Ладно, пора его взбодрить. Случаем, не эти мушкеты». Дворф перевел взгляд на меня, потом на телегу. Как-то не верящий в происходящее, он осторожно подошел и открыл один из ящиков. «Клянусь бородой матери, это они!» — воскликнул дворф. «Они родимые. Сколько их тут?» 32. «Все, но откуда? Ты один из этих?» Хорошо, что он не задал этот вопрос в моем мире. а то было бы недопонимание. Нет, не из этих, сказал я с улыбкой. А что хочешь за мушкеты? Нечего. Тот с недоверием смотрел на меня секунд 30, после. Клара, Клара, закричал он. После из дома, что был рядом с горевшей кухней, вышла молодая дворфка-дворфика, дворфочка, как все сложно. Клара, ядрить твою за ногу, беги в дом и накрывайте стол, возьми лучший самогон, лучший, а не тот, что для всех, пройдемте в дом, господа паладины. Тут мы с Балладером открыли рты, ведь мы даже не назвали имен. Дворф увидел наши лица, расплылся в улыбке. Как ты, только хотел задать вопрос Балладер, но был перебит. А то по вам не видно, кто вы. На крестьян вы похожи так же, как марлоки на эльфов. На торгашей вы комплекции не вышли, на ремесленников тоже не очень. Хоть на руках и есть мозоли, но они явно не от инструментов. А для обычных вояк и наемников вы слишком благородны. Да что, давайте в дом, хочу послушать про ваши приключения. Час спустя Баллада рассушил очередную кружку. Лично я от самогона отказался, потому пил исключительно морс. Продолжил свой рассказ. И такой говорит: мы под седым ходим, если вы, куры, не скажите все, тогда нож в бок и на помойку. Слышал бы его архиепископ Файл, мы под седым ходим, да я бы годовое жалование отдал, чтобы на это посмотреть. Представляю, из архиепископа стал разбойничьим атаманом. Ха-ха-ха, хохотал Дорн, так звали дворфа. На это я лишь криво улыбнулся, нравилось мне вот так сидеть и просто наслаждаться компанией. Вообще вся эта ситуация с попаданием в этот мир сильно давила на нервы. Чувствовался постоянный напряг, везде чувствовал угрозу, а такие моменты помогают чуточку расслабиться, что не может не радовать. Вообще многие люди воспринимают священнослужителей как тех, что проводят все время в молитвах и покрывшими себя обетами безбрачия, молчания, не срания КХМ, простите, вырвалось, или как фанатики, стоящие на коленях у алтаря. Нет, священник это обычный человек, не лишенный мирских радостей. Только единственное, что есть черта дозволенного, через которую нормальный служитель не переступит, лишь только потому, что нельзя, а потому, что так правильно. Дорн, а почему ты делаешь мушкеты тут, а не Стальгорне? Задал я интересующий вопрос. Дык, я ж бесклановый. Ну и, эх ты темень, твое паладинство, для бесклановых такой конский наценок, для что за еду будешь работать? Одну только руду будешь покупать в 5 раз дороже, чем внутри клана. А в клан пойти? Тот лишь тяжко вздохнул. «Был я в клане», — сказал дворф с грустью. «Мы с Балладером переглянулись. Нажрался я, и это дочку кланового лидера того проснашал, и его передернуло, словно током ударило. Бывает, — сказал Балладер, — бывает, бывает, да меня пытались заставить, ее папаша, чтобы я в жены взял, отчего-то дворф аж подпрыгнул. Так взял бы, разве проблема? — сказал мой собрат по ордену. Да ты в своем уме, она страшнее орка и тупее кобольда». «Я же столько не смогу пить постоянно». «Ха-ха-ха, наш дружный хохот». «Да вот нифига смешного, вы думаете, я седой от старости, да хрен там». «Я когда ее утром увидел, мои черные волосы стали седыми в один миг, а в клане меня хотели окрестить вторым именем Дорн, который смог». «Мы не смеялись, мы ржали». «Наш гогот слышал, наверное, весь ремесленный квартал». «Далее разговор шел на более спокойно, мы вспоминали про орден, рассказывали забавные истории из жизни». В общем, все было чинно и благородно. «Дорн, начал я разговор, я хочу с тобой кое-что обсудить. Я тебя внимательно слушаю, мой друг. Это насчет тех бандитов». Сутки спустя. Куц. Куцу было страшно, его трясло, но он все ровно шел к мельнице. Сейчас он был один, так как у него самые лучшие навыки скрытности, которым его обучил один старый вор. «Эх», — говорил он мне, — «не вступай в банды, куча бед наживешь. Какой я идиот, что не послушал», — бубнил он про себя. Куц уже давно думал покинуть банду, да только просто так его отпускать и не думали. Навыки скрытности и взлома были просто невероятны. А такого ценного кадра, как он, предпочтут лучше прирезать, чем отпустить. И он это прекрасно осознавал. У него были мысли просто сбежать, кинуть и все, податься куда-нибудь на острова, где его не найдут. А после на их базу, которая находилась в старом поместье, он твердо уверил в то, что валить надо и валить очень быстро. Только вот как по-тихому свалить и при этом не остаться с голой задницей, он не представлял. Сейчас же атаманы отправили его на разведку возле старой мельницы посмотреть, какие могут их сюрпризы поджидать, да и сколько бойцов там их жду. Увидел двоих бойцов, которые скорее всего были в том поместье, и сейчас те просто сидели на бревне возле костра и что-то жарили на палках, Отсюда была толком не разглядеть. Вид их был абсолютно беззаботный, они общались, шутили и не выказывали никакого напряга, что буквально еще больше пугало матерого вора. Сейчас в 3 километрах вся их банда была в сборе и ждала только его отмашки. Собрали абсолютно всех, кто хоть как-то мог держать оружие. Слишком сильно атаманов зацепили слова, которые Куц и двое выживших вместе с ним ребят передали. Их вполне можно понять, ведь если они стерпят такую пощечину, обмазанную говном, то тогда их просто перестанут уважать в городе, а остальные банды просто раздерут их на куски. Потому было только 2 варианта: либо покинуть город, либо показательно казнить оскорбивших. На данный момент их собралось 42 бойца, и против этих двоих этого будет больше, чем достаточно, ведь толпой можно забить даже агро. И вот Куц уже было собрался идти докладывать атаманам на успехи своей разведки, как его взгляд зацепился за что-то странное чуть подальше от этих двоих. Куц под скрытностью решил посмотреть, что это такое. То, что он увидел, ему очень сильно не понравилось. Теперь он прекрасно понимал, чем состоит спокойствие этих двоих, и он должен признать, что если бы не его разведка, банде был бы конец. Он уже было бы собрался бежать докладывать все атаманам, но резко остановился, и его прошибла одна мысль. Он же все равно собирался покинуть банду. Хех, а ведь как вариант, подумал он про себя. И он неспешной походкой с довольной улыбкой на лице, он двинулся в сторону атамана, чтобы доложить обстановку. Только вот такую, какую надо ему. Далее он не спеша добрался до своей почти что бывшей банды, нашел 3 атаманов, которыми были лидерами их банды, и начал доклад. Проверил я все хорошенечко, облазил под каждый камень и могу с уверенностью сказать, что там всего эти 2 дятла сидят. Видимо, они сильно возомнили себя крутыми. Ты в этом точно уверен? Абсолютно. Хе-хе, вы слышали его, парни, собираемся. 50 золота тому, то притащит мне их башки. А я, короче, пока в скрытности побуду, хочу прирезать одного из них, у меня должок. Только не подведи, как в прошлый раз. В этот раз не подведу. Подводить будет некого, хихи. Пока вся банда собиралась и выдвигалась в сторону мельницы, Куц под скрытностью шел в противоположную сторону, в Лордерн. Хе-хе-хе, казна банды сама себя не вынесет, хе-хе. Сейдж, скажи, чем бы ты хотел заниматься, не будь ты паладином? Спросил у меня Балладер. Знаешь, я как-то не думал об этом, мне всегда нравилось помогать людям, потому скорее всего вы пробы такую профессию, которая действительно была бы полезной. А ты? О, а меня была мечта открыть свой трактир. Паладин-трактирщик, на что звучит? Хе-хе, это да, слушай, а ты точно уверен, что они придут? Задал вопрос мой брат по ордену. Абсолютно, у тебя подгорает. Да твою же. О, кажись, иду. Ага, подтвердил я. Сейчас мы сидели на бревне, который мы вместе с напарником приволокли из леса, развели костер и жарили кусочки мяса и сала, и вот в такой обстановке мы дожидались наших неприятелей. Впереди их шел здоровенный детина, одетый в старые поношенные латы, но тем не менее довольно крепкие. Позади его, скучковавшись, шла целая орава, не меньше 40 человек, и это могло бы стать проблемой, если бы шло все не по плану. Но вот именно сейчас все идет так, как нужно. Да, ведь со всех их только детина одет в более или менее приличные латы. Видимо, это и есть их атаман, а остальные одеты кто во что, гораздо, даже парочка с вилами шла. Они к нам подошли на расстоянии 100 метров. Теперь уже можно было действительно их хорошенечко рассмотреть. И то, что я видел, вызывало омерзение. Все грязные, выглядят так, как будто их только что достали из какой-то сточной канавы. У половины экипировка настолько убогая, что мне хотелось аж заплатить им денег просто от одного их вида, не от того, что выглядит страшно, а настолько жалко отсыпать им пару монет, чтобы они сходили, помылись, постриглись и хотя бы купили нормальную одежду. Хотя дела у второй половины бандитов дела были немножечко лучше, они уже были одеты в кое-какие кольчуги и даже небольшие части доспехов наподобие наплечников либо наручей. Видимо, это их основной костяк. Что ж, видимо, они действительно собрали всех, кого могли. Замечательно, мне придется по всему городу вылавливать их. Это вы, мрази, от Седова, крикнул нам детина. А судя по тому, как из твоей пасти даже на расстоянии 100 метров воняет говном, то ты, видимо, и есть атаман. Позади его послышались сдавленные смешки, но после одного взгляда атамана те быстро заткнулись. Ну что, смертник, скажет что-нибудь напоследок, перед тем, как я тебя выпотрошу? Сказал предводитель шайки голодранцев. Скажу, на изготовку. Тот за моей спиной, он открываются импровизированные люки, которые были накрыты сухой соломой, причем сделал было так, чтобы это нельзя было рассмотреть издалека, да и вблизи не очень бросалось глаза. Оттуда поднимается почти 2 десятка человек и дворфов, и у всех в руках мушкеты, целься огонь. Глава 6. Прошло два дня после памятного события. Мы сидели в таверне пьяный Грифон, и сейчас мы оккупировали всю таверну, было тут чел разумных около 30, фактически весь ремесленный квартал. Мы пили, ели и веселились. Хех, еще бы, ведь как оказалось, та банда успела много у кого крови попить, и сейчас все просто вздохнули полной грудью. Хочу поднять тост за наших паладинов. Поднялся невысокий мужчина, один из ремесленников, если не ошибаюсь, кожевник. Теперь мы можем не опасаться бандитов, и, ну я бы так не сказал, перебил я, есть такое выражение, свято место пусто не бывает, я уверен, что через какое-то время вылезут другие. Все в зале затихли и перевели взор на меня. «А что нам делать?» – спросил какой-то гном в конце стола. «Ну, у меня есть мысль по поводу этого». «Какая?» – спросил у меня Дорн. Я улыбнулся. «Если не можешь остановить, возглавь. Создать свою банду?» – выгнул бровь один из дворфов. «Не обязательно, можно создать что-то по типу клана или гильдии, найдете людей, которых вооружите сами. Так это же надо платить им, да и стражи есть», – сказал один из ремесленников. Честно, я его имени не запомнил. А тебе стража ох, но помогла или мне, а когда эти ёпые утырки жгли мою кузню? Зло процедил Дорн, верно паладинчик говорит, не возьмешь в свои руки, возьмут другие. Только где людей достать? Я решил перебить. Ну достаточно найти одно или двух ветеранов, которые обучат зеленых юнцов. Также можно взять пару бывших бандитов, ведь они прекрасно понимают, как работает их система, а также слабые ее стороны. Сейчас, пока мы выбили этих людей, у вас будет время, чтобы подготовиться. Предлагаю выпить за это, поднялся Балладер, который был уже весьма вдатый, видимо ему наскучили наши разговоры о деле, и таким незамысловатым способом он решил перевести все в нужное русло. Ну в принципе никто не стал отказываться, застолье шло шумно и весело, Дорн, который смог, решил перепить кого-то из ремесленников на спор, Балладер нашел себе слушателя, точнее слушательницу в виде дворфейки, если не ошибаюсь, ее звали Клара, как позже мы узнали, она является племянницей Дорна, а я же просто наслаждался этим моментом и пил некрепкое пиво, это все на что смогли меня уломать. Вот так и все проходило в течение двух часов, пока разумные не стали расходиться. Спустя час в таверне остались только я, Дорн, Балладер и Клара, которая очень внимательно слушала паладина. «Дорн, скажи, можешь мне посоветовать оружейника, что умеет работать с чертежами и способен сделать мелкие детали? Я знаю кучу кузнецов и оружейников, но лучшего ты видишь перед собой. Ик, да, он уже почти в ауте, я один из самых великих кузнецов в Стальгорне, именно мои. Ик, мушкеты там лучшие и фактически каждый страж вооружен. Ик, ими, именно они после двадцатки выстрелов не становятся похожи на беременных кобальдов, и мои стволы никогда не разрываются, и при этом они, ик, очень легкие, ибо я знаю секрет, как этого не допускать, и никто никогда не узнает его, ик, и не повторит. Хм, наверное, дело в небольшом отверстии, что отводит газы, сделал я предположение. Ик, та иди ж ты, ик, он выпячивает глаза и, похоже, пытался подняться, но алкоголь взял свое, и он упал вместе с лавкой и захрапел. Ну ладно, сказал я как-то неуверенно, ибо как реагировать на это, без понятия. Клара посмотрела на своего дядю, тяжело вздохнула, тихо про себя проговорила что-то вроде «опять тащить эту пьянь», а после перевела взгляд на нас и спросила: «Поможете?» Ну что нам оставалось еще делать? Естественно, мы помогли, но не все так радужно. «Сейдж, брат, ты мне как брат, а, понимаешь?» говорил Балладер, помогая нести дворфа, хотя честно он его использовал как опору, чтобы сам не упасть. Как итог, мы с Кларой тащили их обоих, если бы не укрепленное тело светом и постоянные физические нагрузки, через которые проходят паладины, я бы выдохся через десяток метров, ведь весили эти ребята немало, я тебя так уважаю, как родного брата, вот ты чуть не сдох, а вы всем орденом этого как там его. И тут он спотыкается, и мы все вчетвером валимся на сырую землю. Господи, надеюсь, этого никто не увидит. Какой же позор будет в ордене, светлые и чистые паладины валяются в грязи. Но в итоге мы взяли волю в кулак и занесли лучшего мастера Стальгорна и паладина ордена Святого Света до дома Дорна. Спасибо, выдохнула Клара. Балладеру я постелю в гостиной. Пусть отсыпается, а вам, я перебиваю. Не переживайте, юная леди. Начал было я, юная, да мне 43, выдала она мне, кха, кха, БЛТ, выдал я на русском, простите, я не сдержался, вот вы посмотрите на ее, ей же дашь только 16, максимум 18. Вы что-то сказали? Вам плохо? Нет, все хорошо, Кхе. В таком случае, я постелю вам в соседней комнате. Ха, хорошо, блин, а ведь я и вправду поперхнулся, теперь горло зудит. Поначалу я хотел идти в постоялый двор вместе с Балладером, но он находится слишком далеко, а дом Дорна буквально в 300 метрах от таверны. Еще был вариант идти домой, но нет, мне просто стыдно там находиться, это слишком на меня давит. Потому предложение Клары я принял, а живут они в небольшом двухэтажном особняке, так что я их точно не стесню. Вот мы всех растянули по комнатам и сейчас находились на кухне, пили какой-то отвар, вкус напоминает крыжовник с малиной с нотками мяты, это конечно на любителя, но мне понравилось. Как оказалось, Клара довольно общительная личность, и с ней довольно приятно общаться, знаете, такой тип людей КХМ, простите дворфов, простой и веселый, который не переживает из-за мелочей и всегда с улыбкой на лице, это импонирует. И вот мы с ней вдвоем, и она рассказывает о своей жизни, так что он скоро восстановит кузню, а вот я всегда мечтала летать на грифоне, кажется, я немного задумался и потерял ход мыслей. Но не суть, а они мне говорят, не бабское это дело небо покорять, фу на них. А твой дядя действительно лучший кузнец, спрашивают у дворфейки. Да именно благодаря его таланту его там не пришибли и меня замуж не выдали, бррр, и так миленько передернула плечами. Ммм, не понял я, ты только дяде не говори, что я расскажу, а то опять орать будет. Я кивнул на это, в общем, бедокурил он по-черному, везде пьяные драки, хоть у дворфов это норма. Но дядя устраивал действительно жесткие попойки с последующим мордобоем, где могли попасть все кто угодно, и неважно, рудокоп ты или горный король, но его терпели из-за мушкетов, ведь ему в этом равных действительно не было. Но как оказалось, у всего есть свой предел, и вот когда его не смогли женить на прекрасной принцессе, уже пытались выдать замуж меня. Внешность у меня довольно необычная, много кто ходил свататься и даже братец красотки, а я ни в какую. Не хочу никого из них видеть рядом с собой, так вот дяде поставили условие, либо свадьба его или моя, или изгнание с последующей выплатой потерпевшим в виде готовой продукции, ну либо смерть. Вот так его и заставили по сути продолжать работать на клан, а его самого выпроводить из Стальгорна, от греха подальше, и мне кажется, ту страхолюдину специально подложили под него, чтобы сделать то, что сейчас мы имеем. Он добровольно ушел и продолжает работать на клан. А какой у вас был клан, это уже не важно, но тут она как-то озорно улыбнулась и сказала, может быть, потом как-нибудь расскажу. Хм, вот сейчас ее взгляд можно охарактеризовать, как в глазах черти-то пляшут, и тут она спрашивает у меня, расскажи, как у вас в ордене, какие у вас правила и устои, очень интересно послушать. Ну, я ей рассказывала о ордене, по сути ничего не тая, ведь что там происходит, знал, если не каждый, то как минимум многие, что-либо тайной там не делалось. Также о людях внутри его, но слишком личную информацию я, естественно, не рассказывал, только общие. И вот у паладина Мугрейна недавно родился сын. Вам разве можно, ну того? Я сначала не понял, о чем она, но потом до меня дошло. А почему нельзя, если все по согласию, то можно? Мы же такие же люди, как и все. Пусть и благодаря свету и тренировкам мы стали в десятки раз сильнее и выносливее обычных людей. Выносливее в десятки раз, повторила она, и ее взгляд устремился вдаль. Так понятно, нужно это кончить, футы, закончить, вот, кажется, хмель от пива в голове больше, чем думал. Я устал, пошли отдыхать, говорю и поднимаюсь со стула. Дойдем, я проведу. Чуть позднее, паладин Балладер. Балладер проснулся посередине ночи с жутким похмельем. Благо на тумбочке стоял ковш с водой, который он насушил в один присесть. Фух, почти жить захотел. Поднявшись с кровати, он оглянулся, пытаясь понять, где находиться. Было темно, но света из окна вполне хватало, чтобы понять, что это не комната постоялого двора, которую он снял. Прислушавшись к обстановке и... Да быстрее ух, ммм, не так глубоко. Хех, любопытно, голос похож на Кларин. Интересно, с кем это она? Да Сейдж быстрее, ох, свет, ох, ну нифига себе, а брат Сейдж не теряется, хех, ладно, похоже, мы у Дорна, можно отдыхать, если получится. От автора, извиняюсь, что долго писал, но так как я вышел с больничного, естественно, времени стало меньше. Еще я увидел у многих авторов ссылки на Бусти и решил создать свой и посмотреть, что выйдет, может, вообще брошу работу и буду заниматься чисто книгам, хе-хе-хе, но мечты, а вот и ссылка в профиле. Но если что, я там ничего не толком выкладываю, все тут. Глава 7. Утро следующего дня. Пробуждение было довольно приятным. Лежа в большой кровати, я наблюдал за обнаженной дворфикой, которая спала на моей груди. Ночь выдалась весьма бурной и страстной. Теперь это конопатое чудо мирно сопит и улыбаться во сне, а я думаю, как быть дальше, а мыслей не было. Ладно, проснется девушка, и тогда все обсудим. Тук, тук, Клара, просыпайся, прокричал за дверью Дорн, иди завтракать. Кажется, он не знает, что я здесь, а я уже сжался, но похоже про не. И тебя это тоже, паладинчик, касается. Да ёперный театр, писец. Тут Клара поднимает голову и открывает глаза. А, на завтрак нас зовут, тихо сказал я. Начала она потягиваться, показывая свое обнаженное тело, ничуть не стесняясь меня. Какое прекрасное утро, тут и не поспоришь. После мы начали одеваться, ничуть не стесняясь друг друга, хотя эта плутовка делала, как мне кажется, нарочно медленно и изгибаясь в разных позах. А потом мы спустились в кухню, там уже сидели за столом Балладер и Дорн, что-то негромко обсуждая. «Давайте завтракать», — сказал Дорн. «Хех, голубки, я, конечно, давно не школьник, но все это немного смущает». Так и проходил завтрак, где на нас смотрели Дорн и Балладер с улыбками, ну а мы с Кларой краснели. Но все заканчивается, и закончился наш завтрак. Дорн поднялся к себе наверх, а Балладер вышел на улицу, потому с Кларой за столом остались вдвоем. Мы с ней переглянулись и, ахахаха, начали мы синхронно смеяться. «Клара, Сейдж», мы сказали это одновременно, и опять засмеялись. «Сейдж, ты это не думай ничего такого, то, что было, необходимо нам обоим, так что не думай лишнего», отсмеявшись, сказала дворфка. «Но знаешь, эту ночь обязательно нужно повторить, что думаешь?» «Я с тобой полностью согласен, ну а что мог еще сказать?» «Хоть у меня и возникло чувство, что мной просто попользовались, но это чувство я задавил в зародыше, ибо она правильно сказала, это нужно было нам обоим». «Хорошо», — говорит она, — «тогда какие планы у тебя на вечер, следующий день?» «А вот этим рычагом мы выкидываем пустую гильзу, тем самым загоняем патрон в патронник и спокойно производим следующий выстрел», говорю я. «Вот так вот, сейчас мы находимся в небольшой мастерской, хотя это скорее подвал, который Дорн переоборудовал на скорую руку. Тут присутствует чертежный стол, хоть это и обычный, но сейчас он полностью завален разными бумагами. Тут еще наковальня, которую несли впятером и едва не сделали еще один вход в подвал, да уж, тут же еще груда всякого металлолома, которую приносит Дорну на починку, наподобие лопат, тяпок, рваные кольчуги, в общем, то, что не требует открытого пламени. Новую кузню уже начали строить и будут делать ее из камня, руководствуясь прошлым опытом. И сейчас мы с дворфом склонились над чертежами, которые я делал, фактически сутки, и да, я ночевал у Клары снова, благо Дорн не против, сказав лишь то, что мы не маленькие дети и сами разберемся, и за это я ему благодарен. Дорн склонился над моим художеством и хватался за голову. «Чертеж выдан нейросетью. Это ядрит же, да как же ж ты? Ты кто БЛТ такой?» Не мог подобрать слов дворф. «Ты вообще паладин, вы же хоть и здоровые, но прости, свет, тупые, а тут-тут, да как так-то? Да молчи ты, сейчас я себя тупым считаю, вот почему, Сейдж, почему ты не дворф, как человек смог додуматься до этого, до многозарядного, как ты его назвал? Помповое ружье. Да помолчи ты». Он начал ходить из стороны в сторону, слушая, может, оно не заработает, или да что за бред, видно же, что заработает, может, у тебя кто-то с родных дворф или на худой конец гнома, это бы все объяснило бы. Ну, люди же способны создавать, не понимал я. Люди, ремесленники, а не паладины, да и не каждый додуматься до этого. Вот ответь, как ты додумался до этого? Да, что тут сказать, паладины сильные и отважны, но что ни говори, а ремесленным делом они обделены. Что забавно, этот чертеж я делал еще с отцовского дробовика, в юности. Помню, как ему его подарили, и мы часто ездили в лес стрелять по банкам, а потом я занимался чисткой. Помню, я мечтал, что сделаю себе похожий, только сделаю сам, тогда я его разобрал и сделал его чертеж, но я тогда был юн, о таких мелочах, как фрезерный станок или как он правильно называется, я до сих пор не знаю, оружейная сталь и прочее, я тогда не думал. Тогда казалось, возьму кусок трубы, пружину выну из старой стиралки, а более мелкие детали выточу из дерева с помощью ножа, купленного на вокзале. Вспоминаю себя, и улыбка сама лезет на лицо. Особенно вспоминаю момент, когда однажды при очередном разборе я потерял одну небольшую деталь и не мог найти, за что и получил крепких отцовских наставлений. После я опять разобрал и по чертежам искал, что за деталь я посеял, А так как это все действие происходило в гараже, который существует не одно поколение, и уровень того хаоса, что там творится, вы примерно можете представить, не удивлюсь, если там советские партизаны разбирали трофейные немецкие шмайссеры, но деталь я все же нашел. Хоть я и могу создать чертеж того же АК, но он будет неточным, но именно помповое ружье и все его параметры мне въелись в подкорку, и именно его я могу точно воспроизвести, так как с другим видом вооружения я знаком не очень и не помню всего нужного, хотя мог бы и начертить схему винтовки Мосина, но зачем? Так ладно, нужно вернуться к обсуждению моего чертежа и том, как я додумался до его. Как бы я не доверял бы Дворфу, но мою тайну ему лучше не знать. Эх, как же я ненавижу врать, но как бы не было больно моему сердцу, это необходимо. Ну, мне всегда нравились ваши механизмы и оружие, в этом вы истинные мастера. Это да, с удовольствием протянул Дворф. Но меня печалила низкая скорострельность ваших мушкетов. Еще с прихода орков я думал над оружием, что смогло бы их выкашивать отрядами, и смотря на ваши мушкеты, я придумал вот это. Правда, реализовать без должных навыков я, увы, не мог. Хех, точно в роду дворфы были, сказал Дорн и перевел взгляд на пергамент. Что же, поздравляю, ты бросил вызов моим навыкам, как построить кузню, я сделаю это твое помповое ружье. Правда, с патронами, что ты описал, могут возникнуть проблемы, но не будь я Дорнхе, короче, не будь я собой. Тут в подвал заходит Клара. Сейдж, тут кое-кто пришел и хочет тебя. Скажи ему, что мое сердце уже занято и пусть меня не хочет. Хи-хи-хи, а серьезно, скажи, что сейчас иду. Поднявшись наверх, я слегка ополоснул лицо, ибо там в подвале было довольно душно, а после направился к выходу. Открыл входную дверь, а там... «Привет, Сейдж, а мы знакомы?» – спросил я. «Я Сили, кожевница», – сказала девушка. «Мы с вами виделись в таверне, ну, после того случая с бандитами». «Да, что-то такое я припоминаю». Она и еще несколько человек пришли в самый разгар застолья и сели в самом конце, так что пообщаться с ними не вышло. При рассмотрении девушка была довольно симпатичная, рыжие длинные волосы, зеленые глаза, лицо полностью покрытое веснушками, которые ее даже не портили, курносые, пухлые губы. Одета она была в простое льняное платье серого цвета, а сверху накинута кожаная жилетка светло-коричневого цвета с разными металлическими наклепками. Тут из-за моей спины выглядывает Клара. «Давай, Си, заходи, что ты как не родная», — сказала дворфика. И девушка, улыбнувшись, прошла в дом. «Идите на кухню, я сейчас сделаю что-нибудь попить». Мы прошли всей троицей на кухню. Я и Сили сели за стол, пока Клара колдовала с заварочным чайником. «Так чем я могу вам помочь?» – задал вопрос. «Мы с коллегами поговорили насчет вашего предложения, и оно показалось нам весьма неплохим». «Хм, это какое?» «Ну, про то, чтобы сделать свою охрану», – сказала девушка, улыбнувшись. «Да, вспомнил, так и я чем могу помочь, я же все-таки паладин на службе, и, увы, охранником пойти не могу». «Ха-ха-ха», – звонко рассмеялась она, – «нет, я не за этим». Просто как человек у вас есть необходимый опыт, так я хотела проконсультировать, и возможно вы подскажете людей, которые смогут нам помочь. Хм, ну насчет людей я вряд ли смогу, и тут я вспомнил об одном человеке, которого знал Сейдж. Хотя знаете, есть у меня один знакомый, я с ним поговорю, а насчет консультаций можете задавать любые вопросы. Далее я около полутора часов объяснял Силе все плюсы и минусы этого предприятия, например, то, что придется сильно вложиться, оружие, броня, да и место, где они могут квартироваться, и это не говоря про зарплату, зато как они встанут на ноги будет проще, и смогут сами себя обеспечить, например, брать контракты на охрану складов, сопровождение караванов, а если все пойдет хорошо, то можно и договориться с короной о необходимых поблатах или контрактов, а самое главное это следить за репутацией, ведь с плохими людьми вряд ли станут сотрудничать власти. Девушка слушала меня внимательно, иногда задавала уточняющие вопросы. Рядом с нами, естественно, сидела Клара, которая грела уши и о чем-то размышляла. В общем, все, что знал, я вам рассказал, закончил свой рассказ. Спасибо вам огромное, все же оказывается, паладины умеют не только молотом махать, сказала девушка. А вот это было обидно, но да ладно. Нее, Сейдж умный, с довольной улыбкой говорит Клара, моему дяде сделал какой-то чертеж, что тот до сих пор в шоке. Сили перевела взгляд на меня, ну а я лишь развел руками, что мол, ну есть такое. Ладно, я тогда пойду, еще раз спасибо вам, паладин. Я рад был помочь вам, леди Сили. Тогда до встречи, прощается девушка. «До встречи», — сказал я. «Пока, Си», — попрощалась Клара. Девушка поднялась и ушла. «Что будешь делать?» — спросила Дворфка. «Сейчас нужно навестить одного знакомого, надеюсь, он еще жив. Тебя сегодня ждать?» «Увы, но нет, завтра мне ехать в Орден, так что последний день необходимо провести с семьей». «Эх, жаль», — Клара тяжело вздохнула, — «но ты же еще навестишь меня, обязательно». Еще побыв в доме некоторое время, я собрался в путь. Я отправился по нужному мне адресу, но искомого человека я не нашел, но дали наводку, где искать, и сейчас мой путь идет в трущобы. Найдя нужный адрес, я увидел вход в трактир. Зайдя внутрь, увидел кучу грязных оборванцев, которые пили какую-то бормотуху. Стены обшарпанные и местами, кажется, обдуваны. Столы и стулья, которые, судя по виду, видели прадеда короля Менитила, держались за счет грязи на них, а в углу стоял, опираясь на стену, искомый персонаж. Одет он был в кожаную жилетку, или скорее плащ без рукавов, на голый торс, кожаные высокие сапоги, тканевые штаны и вся одежда в темно-сером тоне. Лицо уже не молодое, на гладко выбритом лице было несколько шрамов, широкий нос, тонкие губы и ежик седых волос. Сразу видно, он здесь работает вышибалой. Увидев его, я направился к ним. «Здравствуй, Джон». Подойдя к нему, я поздоровался. «Либо иди бухай, или вали нахер», — сказал он, но после того, как внимательно рассмотрел мое лицо, его глаза расширились. «Так, стой, твое лицо мне знакомо, да ну нах и краткое. Пацан с крыльями». «Да, это был тот самый воин, которого исцелил Сейдж и начал видеть сны обо мне». От автора: «Ребят, я тут сравнил свои черновики и текст с книги. Оказывается, я не такой уж и бездарный. Почему-то, когда я копирую главу из черновика на сайт, и часто он исправляет текст. Например, поняла, он исправляет как понял, то есть меняет окончание слов. Или как было слово заточка, стало заточка, в общем, заточка в почку и точка. Хех, или как слова те, оказывается, вообще теперь не знаю, с чем это связано. В общем, поддержки меня лайком, если зашло, а если поддержите на бусте, вам цены не будет. ПС, просто автор соскучился по шавухе». Глава 8. «Охренеть, как же ты вымахал», — сказал Джон. «Ты что, орков жрешь на завтрак? Я же помню тебя мелким и плюгавеньким. Если бы не твоя мордаха, хрен бы я тебя узнал». «Ну, я вырос», — сказал я. «Вырос, вырос — это ноготь на пальце. А тебя же, если покрасить в зеленый, то сдалека можно за бугая принять. У вас все такие клерки в церкви?» «Клерки? Ну да, я же когда заходил последний раз, оставил адрес. Мне сказали, что тебя взяли послушником, и рассказали, что вырастешь ты хорошим клерком». «Ну, клерком я не стал», — протянул я, — «зато стал паладином». «Хо-хо, а парень ты не промах», — с довольством протянул он. «Всегда знал, что далеко пойдешь. Хоть я тебе и оставил адрес с наказом, чтобы обращался в случае чего, но смотрю на тебя и понимаю, что скорее всего ты сам станешь проблемой для любого. Но ты меня искал не просто, чтобы спросить, как дела, ведь так?» «Да», — произнес я. «Как ты смотришь на то, чтобы поменять место работы?» «Хм, смотря что за работа. Только ты учти, в чернуху влазить я не намерен». «Ничего такого, это будет почти то, что ты сейчас делаешь, но немного по-другому». «И что это?» «Ну, это что-то вроде гильдии охранников, гильдейское охранное предприятие, или если коротко, ГОП». «Господи, сейчас я проговорил это вслух и понял, насколько это звучит убого. И кажется, Джон посчитал так же. То есть, когда меня спросят, где я работаю, я скажу, в ГОПе». «Хе», — пытался я сдержать смех за кашлем. «Ну, над названием нужно поработать». «Определенно, но ты лучше расскажи, что за зверь ваш ГОП». Далее около часа мы вели беседу по теме и без ее. Немного рассказал о своей жизни, а он о своей, про то, как избил бывшего командира, который отдал глупый приказ, из-за которого и полегла его сотня, и он бы слег, если бы не Сейдж. Пришлось Джону платить этому существу, продав дом, который ему дала корона за службу. По этой причине он перебрался в трущобы и работает вышибалой. Вот такие дела, пацан. Так что после второй войны я сам себя загнал в жопу. А все почему? Да потому что я мудак не сдержанный. Теперь тот педор мне кровь портит, и хрен я где могу нормально устроиться. Так, стой, после второй войны? Ну да, когда эти зеленые жертвы инцеста второй раз вылезли. Вот так вот, как ни странно, все в ордене воспринимают эту бойню как одну войну. Мол, ну да, вылезли, ломали оркам и загнали их назад, но все знали, что этим все не ограничится, потому ждали и готовились, и спустя пяток лет они вылезли вновь, то есть все считают это за две, в то время как я воспринимаю это за зануду и привык, что окончание войны в нашем мире считаются подписанием мирного договора или полным подчинением одной из сторон, и, возможно, я сейчас жду второй войны, которая уже давно прошла или нет. Джон продолжает что-то рассказывать, а я делаю вид, что слушаю его, а на самом деле мои мысли далеко. Я пытался вспомнить, что мне рассказывали Гриша и Егор, но конкретной информации полный ноль, ни дат, ни мест, просто они рассказали, что, мол, было две войны, после которой оркам вломали и заселили тех, кто выжил в резервации, а там воспитывался будущий вождь Тёрды, как там его звали, Драл, Срал, Хаем вроде, нет, не помню. Господи, какой же я тупой. Резервации. Сейдж был в их. А может, их сделали после первой войны, и второй войны еще не было? Как же все сложно. Эй, пацан, я тут, услышал Джона. Ты БЛТ вообще тут? Да, прости, я просто задумался. Так я спрашиваю, ты будешь главным в этой жопе? Гопе, поправляю я, и названия еще нет. Это я его так сказал от себя. В общем, сейчас пойдем к Силе, и вы с ней обговорите все. Хорошо, он поворачивается к залу, где сидели местные выпивохи. Эй, ханурики, я сейчас отлучусь ненадолго. Что ска вели себя как аристократия на светском собрании, усекли. С зала послышался дружный хор голосов. Да, да, конечно, многоуважаемый Джон, все будет в лучшем виде. И подобное. Уже было бы мы собрались уходить, нас окликнул толстый трактирщик. Седой, ты ничего не забыл, БЛТ, чуть малыша не забыл. С этими словами он зашел за барную стойку, нагнулся и достал заточенный кусок рельсы, ибо мечом назвать этот кусок металла не поворачивается язык. Да, он положил его на барную стойку и еще раз обвел тяжелым взглядом всех присутствующих, а те же в свою очередь невольно вжали головы в плечи, так он опять нагнулся и достал что-то в виде ремней и фиксаторов. Только после того, как он на себя все это одел, я понял, что это типа ножны для меча. «Что?» — сказал Джон, глядя на меня. Когда еще золотишко водилось, заказал малыша у гномов. Ладно, мне захотелось представить, как эти низкорослые ребята его ковали, и вот честно, пасует даже мое воображение. Я порылся в памяти Сейджа и понял, что такие мечи периодически используют, но это в основном те, кто близко знаком со светом. Хаем, как я понял, именно свет является причиной большой физической силы, других причин я не вижу. Те, кто пользуется им на постоянной основе, начинается заметно укрепляться тело, например, кости становятся более прочнее, там, где удар способен оставить синяк, будет лишь небольшое красное пятно, которое сойдет в течение часа, кровь из раны остановится быстрее и усталость накапливается медленнее, да и мышцы растут намного быстрее. По этой причине тренировки в Ордене проходят намного интенсивнее, а порою и более сложнее. Многие думают, что паладины используют здоровенные молоты или двуручные мечи как символ или что-то вроде того, но нет, все дело в физической силе. Представьте здорового паладина с простым одноручным мечом, во время затяжной драки, например, с противником, у которого крепкий щит. Вот такие мечи либо согнутся или вообще сломаются, слишком сильные удары у воинов света, а один удар молота, например, как у утера, то тот просто вобьет противника в землю, где будет торчать только тот самый крепкий щит. Но как понял Семен, свет тут протекает везде, во всех живых существах, где-то больше, где-то меньше. Также если сравнить Азерот и наше средневековье, то на земле крестьяне порой не доживали до 50, а то и до 40, а здесь же они спокойно могут жить и до 80, а то и до 120, про магов вообще говорить не стоит. Потому, смотря на Джона и его малыша, Семен не мог не задать вопрос. «Ты чувствуешь свет? Хех, пацан, после твоего светопреставления, я его ощущаю, свет походу не хуже, чем ваши клерки. А не думал пойти в церковь? БРРР, он аж передернул плечами. Ты это не шути так, из меня клерк, как из курицы дракон. Я воин, и мое дело мечем махать, а не молитвы петь. А если как я, в паладины? Эх, пацан, ну какой я нахер паладин, вы же все такие правильные, что аж зубы сводит. А вот я так жить не могу. Мы проходили мимо одного постоялого двора, как там дверь резко распахивается и два молодчика выкидывает третьего, который был полностью обнажен, то вылетел в стиле ласточки и хлопнулся мордой об каменную брусчатку, прокатившись колобком еще 2 метра, где он благополучно остановился у наших ног. Мы лишь переглянулись и пожали плечами и продолжили путь, продолжив разговор. «Ладно, Джон, я тебя понял», — сказал я, делая вид, что ничего только что не произошло. «Для друзей я седой, так мне привычней. А мы друзья?» – спрашиваю с улыбкой. «Но уж точно не пара, будь у тебя буфера размера эдак четвертого, я бы, может, и подумал бы, а так извиняй». Его подколку я проигнорировал, мне не привыкать работать с троллями в человеческом обличье. Так мы и продолжили путь до нужного адреса. Подойдя к большому двухэтажного деревянного, крашенного в белый цвет здания, на котором была вывеска в виде выделанной кожи, мы постучали в дверь. Буквально через 10 секунд двери открыла дверь рыжеволосая девочка лет 10, в зеленом платье. «Здравствуйте», — сказала девчушка. «Здравствуй, солнышко», — говорю я. «Маму, пожалуйста, позови. Сейчас». И побежала в дом с криком: «Мама, там два больших дяди пришло, они такие. Да, даже для представителей людей Азерта, мы с Джоном довольно крупные». Через минуту к двери подошла Сили, а за ней хвостиком шла девочка. «Привет, Сейдж». «Здравствуйте, мистер», — сказала девушка и повернулась к девочке. «Все, лисичка, иди, мне с дядями нужно поговорить». «Ну, мам, я хочу послушать». «Давай иди, или сейчас пойду смотреть, как ты убрала свою комнату». Через миг ребенок убежал, как будто за ней гналась стая волков. «Пройдем в дом». «Какая женщина?» — тихо проговорил Джон, но его услышали. «Вы что-то сказали?» — спросила женщина. «Я хочу сказать, что вы прекрасны», — зайдя в дом, сказал седовласый мужчина. «Идемте», — сказала она смущенно, и, кажется, ее щеки покраснели, хотя из-за веснушек это сложно рассмотреть. «Ух, кажется, между этими двумя пробежала искра». От автора: «Ребят, если увидели жесткие косяки в тексте, пишите в личку, со временем я все исправлю. Всем удачи и здоровья, а главное — приятного чтения». Глава 9. «Вы замужем?» «Что? Нет. То есть нет, я. Когда я сказал, что между этими двумя прошла искра, я был не точен. Там фейерверк, как от целой неисправной электростанции. Как же они смотрят друг на друга, сидя за столом. Я бы уже ушел, но, увы, сначала дело». «Так, Джон, соберись, сначала дело». «А БЛКХМ, блин, точно, мы это насчет работы».